Глава 20. «Главная боль тебе обеспечена», — сухо комментирует Север, выдергивая из моей ладони бокал. «Достаточно. Поехали домой». «У меня нет дома». Огрызаюсь я, оглядываюсь в поисках официанта, готового заменить утраченный фужер. «Только не вздумай снова обвинять во всем меня. Дома ты лишилась задолго до того, как мы встретились». «Как знать. Возможно, именно ты сговорился с тем бухгалтером и подставил папу». «Ты мне еще убийство Кеннеди припиши». Север крепко сжимает мой локоть. «Идем. Еще немного, и ты примешься посылать нахер всех присутствующих. Тогда даже я тебя не спасу». Пробормотав под нос нецензурное слово, я позволяю ему вести себя к выходу. Слегка пошатывает. После 5-го бокала количество выпитого стерлось из памяти. Кажется, их было 7-8. В поле моего зрения размытая фигура в темном костюме. «Уже уходите?» «Этого мужчину я сегодня уже видела. Точно. Он владеет этим местом. То ли Гриша, то ли Гоша». «Гога, если вам требуются официантки, я готова у вас работать!» Весело выкрикиваю я, пытаясь ущипнуть его за рукав. «Позвоните в кафе «Итальянские каникулы». Администратор Паша меня обожал и очень расстроился, когда я уволилась». «Боюсь, теперь даже сотни рекомендаций не заставят его нанять себя на работу», — ворчит Север, продолжая тащить меня к выходу. Я саркастично гримасничаю. «Да и плевать». На воздухе сознание немного проясняется, и шутка о скорой мучительной смерти в адрес курильщиков, стоящих у входа, к счастью, забывается. Сбросив руку Севера, я сама забираюсь в машину и даже пристегиваю ремень. «Как самочувствие?» Заняв водительское кресло, он оценивающе меня оглядывает. «Завязывай изображать заботливого парня», — бормочу я, прижимаясь лбом к стеклу. «Тебе не идет». Как проходит дорога к дому, не помню. Потому что отключаюсь сразу, как мы трогаемся. Просыпаюсь от ощущения жара и странного покачивания. «Что?» Поморгав, я пытаюсь сложить размытое изображение в цельную картину. Ворот рубашки, острая линия челюсти, яркий потолочный свет. «Отпусти!» — хриплю я, яростно задергав ногами. «Я пытался тебя будить». Раздраженно вздохнув, Север опускает меня на пол. «Ты, кстати, храпишь». Покрутив головой, я обнаруживаю, что нахожусь в своей квартире. От этой мысли становится немного спокойнее. Слегка пошатываясь, на автомате скидываю туфли, бреду на кухню и включаю чайник. «Быстро ты ожила!» Задумчиво раздается позади. Ничего не отвечая, я открываю ящик кухонного гарнитура в поисках чашки. Несмотря на измененное состояние, четко знаю, что если не выпью горячего чая, завтра гарантированно буду умирать от похмелья. «Может, тогда и мне нальешь?» Я собираюсь послать Севера куда подальше. Но в этот момент взгляд падает на один предмет и замирает, как приклеенный. Сердце начинает биться в бешеном ритме. В голове созрел новый план. «Конечно», — кротко отвечаю я, вытаскивая вторую чашку. «Тебе черный или зеленый?»